Глава 8. Едва был объявлен перерыв, сэр Чарльз, как обычно, поднялся со своего кресла. Так и в театре к первому антракту, если в этот вечер не дают пьесы миссис Филдер Флеминг, зрителю необходима разрядка. Сэр Чарльз тоже желал разрядиться и немедленно. «Господин президент», — прогремел сэр Чарльз, — «я требую ясности. Что миссис Филдер Флеминг действительно собирается обвинить в преступлении одного из друзей моей дочери? Так это или не так?» Президент весь сжался, когда перед ним выросла клокочущая от негодования гора, и больше всего на свете ему захотелось провалиться сквозь землю, лишь бы не быть президентом. «Ничего не могу сказать. Не знаю». Пытался он разуверить сэра Чарльза, но получилось фальшиво и неубедительно. Миссис Филдер Флеминг сама нашла в себе силы ответить сэру Чарльзу. «Я еще никому не предъявила обвинения, сэр Чарльз», — холодно произнесла она, преисполненное чувство собственного достоинства. Но ее шляпка, вместо того, чтобы горделиво венчать голову хозяйки, съехала на бок и теперь нахально парила над ее левым ухом. «Я только развивала свою тему». Если бы это сказал мистер Брэдли, сэр Чарльз бросил бы ему презрительно: «К черту вашу тему!» Однако, подчиняясь дурацким условностям современной цивилизации, требующей корректности в обращении между полами, он ничего не ответил, но его голубые глаза снова вспыхнули гневом. Коварная, как все представительницы слабого пола, миссис Филдер Флеминг тут же воспользовалась этой ничтожной и вынужденной уступкой. «А между прочим, — кольнула она, — это еще не конец». Сэр Чарльз уселся на свое место, сам не свой, отпустив крепкое словечко. Мистер Брэдли еле сдержался, чтобы не хлопнуть мистера Читтервика по спине, а после пощекотать у него под подбородком. Миссис Филдер Флеминг объявила конец перерыва и позвонила в колокольчик, предупреждая, что занавес перед началом второго акта ее спектакля поднимается. Спокойствие, которое она собою являла, было слишком уж безмятежным, чтобы не казаться наигранным. «Раскрыв перед вами ход моих рассуждений относительно третьего лица в постулированном мной треугольнике, иными словами, убийцы, я, наконец, перейду к свидетельским показаниям, которые должны подкрепить мои умозаключения». Я сказала: «подкрепить»? «Нет. Я хотела сказать — подтвердить, чтобы не осталось сомнений в правильности моих выводов». «И к каким же вы пришли выводам, миссис Филдер Флеминг?» — мягко полюбопытствовал мистер Брэдли. «Вы же их еще не обнародовали. Лишь намекнули, что убийца — соперник сэра Юстаса, тоже претендовавшего на руку мисс Уайлдман». — Совершенно верно, — поддержала его Алисия Демерс. — Даже если вы не хотите его прямо назвать Мейбл, может быть, можно говорить немножко яснее? Мисс Демерс не любила неопределенности. Неопределенность для нее попахивала неряшливостью, а этого мисс Демерс терпеть не могла. Кроме того, ей ужасно хотелось узнать, на ком миссис Филдер Флеминг остановила свой выбор. Уж она-то знала, что Мейбл могла как угодно придуриваться, нести как дурочка всякую чушь, по-дурацки одеваться и держаться, но на самом деле дурочкой ее никак нельзя было назвать. Мейбл скромно потупилась. «Боюсь, еще не время. Сначала мне хочется познакомить вас с аргументацией. Думаю, позже вы поймете, почему». «Очень хорошо», — вздохнула мисс Демерс. «Но только, пожалуйста, давайте не будем нагнетать атмосферу детективных романов. Мы должны заниматься расследованием трудного дела, а не мистифицировать друг друга». «У меня есть веские причины, Алисия», — Миссис Филдер Флеминг нахмурилась и попыталась вновь собраться с мыслями. — Так на чем я остановилась? — Да, свидетельские показания. Это действительно интересно. Мне удалось установить два важнейших факта, которые до сих пор в расследовании не всплывали. Первый. Сэр Юстас совсем не был... Миссис Филдер Флеминг запнулась, а затем, ободренная молодецким видом мистера Брэдли, решилась и выпалила незамысловатую правду. Не был влюблен в мисс Уайлдмен. Он хотел жениться на ней ради денег, вернее, ради денег ее отца, на которые он рассчитывал. Я надеюсь, сэр Чарльз, — ледяным тоном прибавила она, — вы не сочтете, что я клевещу на вас, если напомню членам клуба, что вы невероятно богат? Это очень важное обстоятельство в моей версии. Сэр Чарльз склонил свою красивую крупную голову. Вряд ли это можно назвать клеветой. Скорее всего, это просто дурной тон. А воспитание хорошего тона не входит в сферу моих профессиональных интересов. Боюсь, что напрасно потеряю время, если попробую дать вам некоторые советы в этом направлении. Очень интересная новость. Миссис Филдер Флеминг поспешно вмешался Роджер, чтобы прекратить обмен любезностями между миссис Филдер Флеминг и сэром Чарльзом. Как вам удалось ее раздобыть? — У лакея сэра Юстаса, мистер Шерингем, — не без гордости отвечала миссис Филдер Флеминг. — Я расспросила его. Сэр Юстас не делал тайны из своих планов. Он выкладывал лакею все свои секреты. Женившись на дочери сэра Чарльза, сэр Юстас собирался расплатиться с долгами, купить парочку скаковых лошадей, обеспечить леди Пенфезер и вообще начать новую и, без сомнения, бесчестную жизнь. Он пообещал, что подарит Баркеру, лакею, 100 фунтов в тот день, когда поведет дочурку к алтарю, как он изволил выразиться. Мне не хотелось бы оскорблять ваших чувств, сэр Чарльз, но я имею дело с фактами, а факты важнее чувств. Сведения, на которые я рассчитывала, обошлись мне в 10 фунтов. Примечательная, как выяснилось, информация. Она обвела собрание победным взглядом. — И вы думаете, — переборов застенчивость, осведомился мистер Читтервик, — что можно доверять сведениям, полученным из столь пакостного источника? — Право, источник ужасно себя заморал. Но разве мог бы мой лакей продать меня даже за 10 фунтов? — Каков хозяин, таков и слуга, — отрезала миссис Филдер Флеминг. — Факты вполне надежные. Я смогла многое перепроверить, так что в целом, думаю, можно им доверять. Мне хотелось бы привести еще одно высказывание сэра Юстаса. Оно нелестного характера, но говорит о многом, очень многом. Как-то сэр Юстас попытался соблазнить мисс Уайлдман, пригласив ее в отдельный кабинет в ресторан «Мопс и Щейк». Этот факт я потом подвергла проверке. Ему это понадобилось, чтобы окончательно решить дело с браком, к которому он стремился. Простите, сэр Чарльз, но нельзя не упомянуть о подобном факте. Сразу скажу, что попытка не увенчалась успехом. В тот вечер он заметил лакею: «Дочурку легче затащить под венец, чем как следует подпоить». И это, по-моему, красноречивее всех слов говорит о том, что за человек сэр Юстас. Я думаю, теперь вы лучше поймете, сколь велико было в человеке, который всем сердцем любил девушку, побуждение вырвать ее из рук такого скота. Я подхожу ко второму факту, который является краеугольным камнем всей конструкции. Он и заставил убийцу, и это лежало в основе его решения, пойти на такой крайний шаг, как убийство. Факт этот несет основную нагрузку в моей версии. Дело в том, что миссис Уайлдман была безумна, безнадежна и безответно влюблена в сэра Юстаса Пенфезера. как актриса, стремящаяся к драматическому эффекту, миссис Филдер Флеминг помолчала, пока весь смысл произнесенных ею слов постепенно проникал в сознание аудитории. Но сэр Чарльз принимал все слишком близко к сердцу и весомости ее слов не почувствовал. — Позвольте спросить, а где вам удалось раздобыть подобные байки? — с невыразимым сарказмом спросил он. — У горничной моей дочери? — Именно, у горничной вашей дочери, — любезно отозвалась миссис Филдер Флеминг. Расследование уголовных дел, как я обнаружила, весьма дорогостоящее увлечение, но на благородное дело грех жалеть деньги. Роджер вздохнул. Он вдруг подумал, что если его несчастному детищу, его клубу, суждена будет мучительная смерть, то агония начнется с потери миссис Филдер Флеминг или сэра Чарльза. Но, увы, он знал, кто из них уйдет. — Жаль, — думал Роджер, — сэр Чарльз, как настоящий профессионал, в этом смысле составлял приятное исключение, поскольку среди остальных членов клуба, если не считать мистера Читтервика, преобладали люди литературных наклонностей. Роджеру случалось на заре своей юности посещать литературные сборища, и теперь он был абсолютно уверен, что не сможет заседать в компании, где все зарабатывают себе на жизнь, строча литературные опусы. Кроме того, надо признать, что миссис Филдер Флеминг излишне круто обходилась со стариком. Все-таки дело касалось не кого-нибудь, а его родной дочери. Таким образом, — продолжала миссис Филдер Флеминг, — мне удалось обосновать тот наисерьезнейший мотив, которым был движим человек, вознамерившийся, по моему предположению, убить сэра Юстаса. И для него это был единственный выход из невыносимой ситуации. Теперь разрешите мне увязать личность этого человека с некоторыми фактическими данными, которые могут рассматриваться как улики, наводящие на след убийцы. Когда недавно старший инспектор позволил нам ознакомиться с фальшивым письмом из фирмы Мейсон и сыновья, я постаралась рассмотреть его как можно внимательнее, ведь я неплохо разбираюсь в пишущих машинках. Письмо было напечатано на Гамильтоне. Человек, которого я подозреваю в убийстве, имеет такую машинку у себя в конторе. Вы можете сказать, что это совпадение. На Гамильтоне печатают многие. Вполне возможно. Но если таких совпадений набирается целая куча, они перестают быть совпадениями, они становятся системой. То же самое касается совпадения в случае с мейсоновским бланком. Человек этот определенным образом связан с фирмой Мейсон. Если вы помните, 3 года назад фирма Мейсон судилась с одной из конкурирующих фирм. Был большой процесс, но я забыл его подробности. Может быть, вы помните их, сэр Чарльз? Сэр Чарльз нехотя кивнул, словно не желая оказывать своей противнице даже такой мелкой услуги, как прояснение забытых деталей процесса. Должен, конечно, помнить. Он был лаконичен. Дело было затеяно против фирмы Fernley Chocolate Company, которая нарушила авторское право, воспользовавшись рекламой фирмы Мейсон. Я выступал на стороне фирмы Мейсон и сыновья. Благодарю вас. Так я и думала. Ну, хорошо. Этот человек был связан с этим делом. Он, как законник, выступал на стороне фирмы Мейсон, и, несомненно, он был своим человеком в фирме, знал ее вдоль и поперек, возможностей получить в собственное пользование пару бланков, как вы понимаете, у него было миллион, и потому он имел все шансы 3 года спустя обнаружить у себя дома старый бланк фирмы. У бланка пожелтевшие края. Следовательно, ему должно быть не меньше 3 лет. На бланке следы затертой надписи, типичной для фирмы Мейсон. Налицо очевидный факт. Все сходится. А теперь, продолжала вещать миссис Филдер Флеминг, возьмем почтовую марку. Я абсолютно согласна с сэром Чарльзом в том, что убийца, человек в высшей степени сообразительный, намереваясь устроить для себя безупречное алиби, никому бы не доверил отправку рокового пакета по почте. Я исключаю вариант, что имел он сообщника. Это было бы слишком опасно. Имя сэра Юстаса не могло остаться незамеченным, обнаружилась бы связь. Убийца, убежденный в том, что подозрение падет на кого угодно, но только не на него, вечное заблуждение всех убийц, с риском для собственного алиби решает все-таки сам опустить пакет. Чтобы дело получило, наконец, свое завершение, необходимо было установить местонахождение этого человека между 8:30 и 9:30 того вечера в районе Стрэнда. Задача представлялась мне невероятно трудной, но, к моему удивлению, все оказалось очень просто. Человек, о котором я все время говорю, присутствовал на ужине в отеле «Сесиль». Там была вечеринка старых выпускников его факультета. Вряд ли стоит напоминать, что отель «Сесиль» находится напротив «Саутгемптон-стрит». Почтовое отделение на этой улице ближе всех к отелю. Спрашивается, чего же легче? Выскользнуть незаметно на 5 минут? Вот и все, что требовалось. А затем вернуться на свое место, пока остальные не заметили его отсутствие. — А что, в самом деле? — захлебнулся от восхищения мистер Брэдли. — У меня есть еще 2 заключительных пункта. Помните, когда я говорил о сходстве нашего дела с делом Моллина, я подчеркнула, что сходство это не только удивительное, оно и проявляет кое-что. Объясню, что я имела в виду. Я имела в виду, что параллель тут слишком очевидна, чтобы быть просто совпадением. Дело скопировано с делом Моллина, совершенно сознательно. И если это так, то вывод один. Убийство есть дело рук человека, постигшего глубины истории криминалистики. Дело рук криминалиста. Человек, о котором я говорю, криминалист. Последний пункт моего выступления, продолжала далее миссис Филдер Флеминг, касается опровержения по поводу помолвки между сэром Юстасом и мисс Уайлдман. Через лакея сэра Юстаса я узнала, что сам сэр Юстас такого опровержения в газету не посылал. Ни он, ни мисс Уайлдман. Сэр Юстас был взбешен, когда ему сказали об этом. Опровержение было послано без согласия со стороны этих лиц по собственной инициативе человеком, которому я предъявляю обвинение в совершенном убийстве. Мистер Брэдли на минуту вышел из своего блаженного состояния. — А как же нитробензол? Вам удалось связать нитробензол с личностью преступника? — А это как раз один из тех немногих пунктов, по которым я полностью согласна с сэром Чарльзом. Я думаю, что нет никакой необходимости искать связь между личностью убийцы и такой чепухой, которую можно просто где угодно купить, не давая никаких объяснений по этому поводу. Миссис Филдер Флеминг явно держалась из последних сил. Речь ее, такая спокойная и по-судейски взвешенная, давалась ей нелегко. Чувствовалось, что с каждой фразой говорить ей было труднее и труднее. Ее душило волнение. Казалось, еще несколько фраз, и оно задушит ее совсем, хотя остальным членам клуба ее переживания казались немного излишними. Она приближалась к кульминации своего сюжета, однако же не стоило впадать в крайность. Лицо ее заливал пунцовый румянец, а шляпка переехала на затылок и там истерически дергалась в такт переживаниям хозяйки. Вот и все. Дело завершено. «Этот человек — убийца!» — взвизгнула она, оборвав свою речь. В зале стояла полная тишина. «Ну?» — не удержалась Алисия Демерс. «Ты кто же он?» Пока миссис Филдер Флеминг говорила, сэр Чарльз поедал ее глазами все больше мрачнее. Наконец он грохнул кулаком по столу. — Вот именно кто? — проревел он. — А ну-ка выкладывайте. Против кого направлены ваши нелепые инсинуации, мадам? Всем было понятно, что сэр Чарльз заведомо отрицает выводы оратора, к чему бы они ни свелись. — Обвинение, сэр Чарльз, обвинение! — пропищала миссис Филдер Флеминг, поправляя его. — Вы что, не знаете или притворяетесь? — Увы, мадам, — произнес сэр Чарльз с огромным достоинством. — Не имею ни малейшего представления. И тогда миссис Филдер Флеминг изобразила трагедию. Подобно королеве в пьесах известного рода, она медленно поднялась со своего места, только у королев не бывает на затылке трясущейся шляпки. И если лица их имеют свойство багроветь от натуги, они употребляют грим особых тонов, чтобы это скрыть, не замечая, что кресло за ней опрокинулось и глухо ударилось о пол, так рок отбивает чей-то последний смертный час, и, вытянув перед собой дрожащую руку, вперившуюся в сэра Чарльза, с высоты своего крохотного росточка, 5 футов от пола, вскричала пронзительно: «Ты! Ты и есть тот человек! Я вижу печать Каина на твоем челе! Убийца!» Все замерли от ужаса, а мистер Брэдли отчаянно вцепился в руку мистера Читтервика. У сэра Чарльза пропал голос, и он проговорил чуть слышно: «Она сошла с ума». Когда выяснилось, что сэр Чарльз не намерен тут же разделаться с ней, уложив на месте ни выстрелом из пистолета, ни пламенем своего испепеляющего взгляда, чего она весьма опасалась, миссис Филдер Флеминг, укротив истерику, взялась за аргументацию своих обвинений. — Отнюдь нет, сэр Чарльз, я абсолютно в здравом уме. Вы любите свою дочь куда сильнее обычного, как может любить человек, потерявший жену, любить единственное существо слабого пола, оставшееся на его попечении. Вы решили во что бы то ни стало вырвать дочь из рук сэра Юстаса Пенфизера, оградить ее юность, невинность, доверчивую душу от этого мерзавца. И тут все средства были хороши. Вы сами подписали себе приговор, когда сказали, что не считаете необходимым доводить до нашего сведения все, что говорилось в вашей беседе с сэром Юстасом. И действительно, не считаете, потому что тогда вы сказали ему, что скорее убьете его собственными руками, чем позволите жениться на своей дочери. Но все зашло слишком далеко. Бедная девушка совсем потеряла голову от любви и не желала ничего слышать, а сэр Юстас был преисполнен желания на ее чувства ответить, и вам ничего не оставалось, как прибегнуть к последнему и единственному средству, которое могло бы предотвратить катастрофу, и ваша рука не дрогнула. Сэр Чарльз Уайлдман, пусть судит вас Бог, а я не берусь. Тяжело переводя дыхание, миссис Филдер Флеминг подняла кресло и опустилась в него. — Так. — Как, сэр Чарльз? Сердце под жилеткой у мистера Брэдли едва не лопалось от счастья. — Кто бы мог подумать? — Пойти на убийство. — Ай-яй-яй-яй, какой ужас! Какой немыслимый ужас! — Это было впервые, чтобы сэр Чарльз не заметил назойливого жала. Вряд ли вообще какие-то слова до него доходили. Теперь, когда он стал понимать, что миссис Филдер Флеминг предъявила ему обвинение самым серьезным образом, а не в припадке приходящего безумия, сэр Чарльз почувствовал, как и мистер Брэдли, что сердце у него в груди вот-вот лопнет. Его лицо наливалось кровью, будто забирая пунцовость со щек миссис Филдер Флеминг, которая стала бледнеть. Вообще он был похож сейчас на ту лягушку из детской сказки, которая дулась и, не рассчитав, лопнула. Роджер, совершенно ошарашенный бурной речью миссис Филдер Флеминг, встревожился не на шутку за него. Но тут сэр Чарльз вновь обрел спасительный дар речи. Господин президент, вдруг прорвало его, если эта дама не шутит, а надо сказать, что так приличные люди не шутят, то как это понимать? Должен ли я принимать всю ее абракадабру всерьез? Роджер взглянул на миссис Филдер Флеминг и поперхнулся. Ее полное решимости лицо, казалось, окаменело. Пусть сэр Чарльз называет это абракадаброй, но его противнице удалось построить версию, и причем не дырявую, а вполне обоснованную. — Я полагаю, — сказал он, стараясь тщательно подбирать слова, — что если бы обвинение выдвигалось не против вас, сэр Чарльз, а против кого-то другого, вам пришлось бы согласиться, что оно достаточно аргументировано, и уж если дело на то пошло, к нему придется отнестись со всей серьезностью, хотя бы из необходимости опровергнуть. Сэр Чарльз фыркнул, а миссис Филдер Флеминг энергично закивала в знак согласия с президентом. «Если опровержение вообще возможно, — заметил мистер Брэдли, — должен признаться, что сам я нахожусь под сильным впечатлением от всего сказанного миссис Филдер Флеминг, которая, как мне кажется, вполне справилась с делом. Может быть, мне пойти позвонить в полицию, господин президент?» Брэдли был преисполнен искреннего рвения выполнить свой гражданский долг, каким бы неприятным он ни был. Сэр Чарльз сильно заморгал, в очередной раз лишившись дара речи. «Я полагаю, в этом пока нет нужды», — мягко ответил Роджер. «Мы еще не слышали, что сам сэр Чарльз может сказать по этому поводу». — Ну что ж, можно послушать, — снисходительно заметил мистер Брэдли. Пять пар глаз впились в сэра Чарльза, пять пар ушей обратились вслух. Но в душе у сэра Чарльза происходила страшная борьба. Ни слова не проронил он. — Я так и предполагал, — пробурчал мистер Брэдли. — Что тут скажешь? В свою защиту. Сэр Чарльз, к своим красноречиям избавивший от виселицы столько убийц, теперь, когда ему предоставляется блестящая возможность защитить самого себя, не может найти слов в свое оправдание. Прискорбно. Взгляд, брошенный сэром Чарльзом на своего мучителя, явственно говорил, что, окажись они с мистером Брэдли где-нибудь без посторонних свидетелей, он бы нашел слова для этого негодяя. А пока что он только брюзжал, негодуя. — Господин президент, как всегда, быстрее всех нашла выход сметливая Алисия Демерс. Я вот что предлагаю. Сэр Чарльз, как я понимаю, не желая отвечать суду, признает себя виновным. А мистер Брэдли, как примерный гражданин, собирается передать его в руки полиции, так ведь? — Совершенно верно, — подтвердил примерный гражданин. — Мне самой подобный оборот дела нежелателен. Сэр Чарльз заслуживает большего уважения. Конечно, нам всегда внушали, что убийство является поступком антиобщественным. Но всегда ли? По моему мнению, сэр Чарльз, освобождая мир и свою дочь от сэра Юстаса Пенфезера, действовал из благородных побуждений, несущих пользу обществу. То, что по недоразумению жертвой и притом невинной оказалось другое лицо, к делу не относится. Даже миссис Филдер Флеминг, говоря о том, сможет ли она сама осудить его за это, колебалась, в отличие от судей, которые непременно вынесут свое решение. Правда, она прибавила в самом конце, что ей недостает компетенции осудить его. Я не поддерживаю ее точки зрения. Будучи, и смею надеяться, что это так, человеком здравомыслящим, я считаю, что у меня хватит компетенции судить сэра Чарльза. Более того, я полагаю, что у всех нас, пяти членов клуба, вполне хватит компетенции устроить суд над сэром Чарльзом. Миссис Филдер Флеминг может выступать в роли прокурора. Кто-нибудь, предлагаю мистера Брэдли, будет его защитником. Мы все пятеро можем выступать как некое жюри, которое большинством голосов будет решать за или против. Все будет зависеть от результата голосования, и если большинство будет против сэра Чарльза, мы вызовем полицию, а если за него, то давайте договоримся о том, что никто из нас никогда не проронит ни слова о его преступлении за пределами этой комнаты. Могу я предложить такое решение собранию? Роджер улыбнулся ей, но не выразил своего одобрения. Он понимал, что Алисия Демерс, так же, как и он, ни на секунду не сомневается в том, что сэр Чарльз преступления не совершал, и что она просто разыгрывает знаменитого адвоката, что, конечно, достаточно жестоко, но, наверное, по ее представлениям, он вполне того заслуживает. Миссис Демерс всегда уверяла, что она за объективность при всех обстоятельствах, и что иногда кошке бывает полезно самой побегать за мышкой, и что в данном случае это пойдет на благо тому, кому дана законная власть судить других людей, и пусть он сам посидит на скамье подсудимых, да еще по такому страшному обвинению. Что же до мистера Брэдли, то хотя он, скорее всего, тоже не верил, что сэр Чарльз — убийца, он тоже включился в розыгрыш, потому что теперь-то он мог в волю отыграться на сэре Чарльзе за то, что тот добился такого успеха в жизни, какого ему, Брэдли, не видать как своих ушей. А чем он хуже сэра Чарльза? «Нет», — размышлял Роджер, — «и мистер Читтервик не сомневается, что сэр Чарльз не преступник, хотя, судя по его перепуганной и оторопелой физиономии, и потому, как он искоса поглядывает на автора этой безумной версии, совсем неизвестно, что у него на уме». На самом деле Роджер был убежден, что ни у кого не возникало и тени подозрения в том, что сэр Чарльз был причастен к убийству, за исключением миссис Филдер Флеминг и, возможно, судя по его виду, самого сэра Чарльза. И, как этот джентльмен изволил сказать, даже сама мысль, если подойти к ней здраво, является абсолютнейшей нелепицей. Сэр Чарльз не мог быть виновен, потому что он был сэр Чарльз, а не кто-то еще. Этого не могло быть, потому что не могло быть никогда, и потому что он никогда бы не смог, и потому что все есть, как есть, и все дела. С другой стороны, миссис Филдер Флеминг очень скрупулезно доказала, что смог бы, а сэр Чарльз даже не потрудился доказать обратное. И снова Роджеру от всей души захотелось, чтобы в президентском кресле сидел не он. «Я считаю, — повторил он, — что прежде чем мы примем какие-либо меры, мы должны выслушать сэра Чарльза». «Уверен, — прибавил президент добродушно, припомнив подобающую такому случаю формулировку, — сэр Чарльз сможет дать исчерпывающее объяснение по всем пунктам, которые ему инкриминируются». И Роджер выжидающе поглядел на подсудимого. Сэр Чарльз выглянул из-за грозовых туч своего гнева. — Я что, действительно обязан защищать себя от этой... — истерии? — рявкнул он. — Хорошо, я признаю, что я и есть тот криминалист, которого миссис Филдер Флеминг считает проклятым убийцей. Признаю, что был на вечеринке в отеле «Сесиль» в тот вечер, и этого, по-вашему, уже достаточно, чтобы затянуть веревку на моей шее. Признаю теперь, когда моя личная жизнь, вопреки правилам хорошего тона и в нарушение всех представлений о приличиях, подвергнута публичному осмеянию, да, я признаю, что скорее задушил бы сэра Юстаса собственными руками, чем позволил бы ему жениться на моей дочери. Он остановился и устало провел рукой по высокому лбу. Это уже был не прежний грозный сэр Чарльз, а глубоко удрученный старик. Роджеру стало его ужасно жалко. Но миссис Филдер Флеминг так здорово сколотила дельце, что пощады для сэра Чарльза не предвиделось. «Я это все признаю, но для законного суда вряд ли хоть одно из ваших доказательств будет иметь какой-либо вес. Вы хотите, чтобы я доказал, что не посылал никому этих шоколадок, разве не так? Что я вам могу на это сказать? Ну, я могу, например, привести с собой двух моих соседей по столу, которые поклянутся, что я никуда не отходил от своего места до, ну, наверное, до 11. Другие свидетели с моей стороны помогут мне доказать, что дочь моя, в конце концов, согласилась отказаться от брака с сэром Юстасом, как я ей советовал, и сама хотела погостить в Девоншире у наших родственников, и пробудет она там довольно долго. И снова я должен признать, что произошло это уже после того, как конфеты были отправлены по почте. Короче говоря, миссис Филдер Флеминг удалось с большим искусством состряпать против меня дело на основании прима-факта, голые факты, но целиком построенное на ложной посылке. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, миссис Филдер Флеминг, что адвокату не положено бывать, когда ему вздумается, у своего клиента, а что встреча адвоката с клиентурой происходит обязательно в присутствии его поверенного либо в конторе, либо в доме адвоката, но опять-таки в присутствии поверенного, и я готов пойти на то, чтобы дело было расследовано вполне официально, если наше собрание сочтет это нужным. И что гораздо важнее, я бы сам желал, чтобы это расследование состоялось, поскольку на меня брошена тень. Господин президент, я прошу вас и в вашем лице всех членов клуба действовать по своему усмотрению. Роджер решил избегать рискованных поворотов. Что касается меня, сэр Чарльз, то я вполне уверен в том, что рассуждения миссис Филдер Флеминг, безусловно, очень неглупые, как вы уже сказали, основываются на ошибке. И возможно ли вообще, чтобы родной отец послал отравленный шоколад предполагаемому жениху своей дочери? Стоило ему чуть-чуть подумать, и он бы сообразил, что они непременно должны попасть к его дочери. У меня сложилась своя версия нашего дела, но даже если это обстоятельство не принимать во внимание, я убежден, что обвинения, выдвинутые против сэра Чарльза, совершенно бездоказательны. Господин президент, рассерженно перебила его миссис Филдер Флеминг, вы можете говорить что угодно, но в интересах я согласна, господин президент, неучтиво прервала ее мисс Демерс. Даже в голову не может прийти, что сэр Чарльз послал эти шоколадки. Мистер Брэдли был огорчен, что потехе так быстро пришел конец. Правильно, правильно, — поддержал мистер Читтервик с неожиданной для него уверенностью. С другой стороны, — продолжал Роджер, — я могу понять, что миссис Филдер Флеминг имеет право настаивать на официальном расследовании, на котором также настаивает и сэр Чарльз, желая сохранить свою добрую репутацию. Я вполне согласен с сэром Чарльзом, что миссис Филдер Флеминг удалось построить версию, основанную на фактах. Однако мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что до сих пор из 6 членов клуба выступили только 2. И есть вероятность, что после того, как каждый из нас выскажет свою версию, дело примет такой неожиданный оборот, что версия, которую мы только что выслушали, я не говорю, что это обязательно случится, но может произойти, потеряет всякий смысл. Ого! Что это там наш достопочтенный президент замыслил? — проворчал мистер Брэдли. — Поэтому будем голосовать, — заключил Роджер, не обращая внимания на миссис Филдер Флеминг, которая так и сверлила его злобным взглядом. — Я предлагаю отложить обсуждение дела, касающееся сэра Чарльза, и не упоминать его имени ни здесь, в этих стенах, ни вне их в течение всей последующей недели, после чего, если у кого-то появится желание вновь к этому вернуться, мы возобновим разговор, если же нет, забудем его навечно. Голосуем? Кто за? Решение было единогласное. Миссис Филдер Флеминг собиралась проголосовать против, но во всех комитетах, в которых ей приходилось участвовать, все решения принимались единогласно, и в этом случае привычка взяла верх. Собрание завершилось. Члены клуба расходились подавленные.